Вдали у красного лога виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свеже отливавшей бархатом пахоти, ползли три пары быков, тащивших плуг. Наши хуторные. Чья это земля? Да никак, а не Кушкина. Григорий скользил прищуренными глазами, узнавая быков и ходившего за плугом человека. «Взять!» Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логу. Один, рослый в казачьей красноколой фуражке со спущенным под подбородком ремешком, махал выдернутый из ерма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги. Старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту. Не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько сажений и покатился шаром. Григорий подскакал на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом. «Вот он! Исподний в глотку!» Запыхавшимся знакомым голосом крикнул подбежавший казак с занозой. Он сопя прилег рядом с Григорием и, оттягивая кожу на шее вгрызавшегося в волчье брюхо кобеля, пятерней стреножил волка. Под вздыбленной, двигающейся под рукой жесткой шерстью, Григорий нащупал трубку горла, коротко дернул ножом. «Собак! Собак! Гони!» — паралично хрипел посиневший пан, падая с седла на мякоть пахоты. Григорий с трудом отогнал собак, оглянулся на пана. Поодаль в стороне стоял Степан Астахов в фуражке с приспущенным на подбородок лакированным ремешком. Он вертел в руках железную занозу, дрожал посеревшей нижней челюстью и бровями. «Ты откуда, молодец?» — обратился к нему пан. «С какого хутора?» «С татарского», — переждав время, отозвался Степан и сделал шаг в сторону Григория. «Чей?» «Астахов». «Вот что, любезный, ты когда едешь домой?» «Но не к ночи. Привези нам эту тушку». Пан указал ногой на волка в агонии, редко клацавшего зубами. «Что стоит, заплачу!» — посулил пан, и, вытирая шарфом пот с багрового лица, отошел в сторону, скособочился, снимая с плеча узкий, прикрепленный к фляге ремешок. Григорий пошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся. Степан, объятый неуемной дрожью, шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к груди тяжелые крупные руки. Степан подошел к Григорию и, ухватившись за стремя, плотно прижался к потному боку жеребца. «Ну, здорово, Григорий! Слава Богу! Что ж ты думаешь, а?» «Чего мне думать-то? Сманул чужую жену и пользуешься? Пусти стремя! Ты не боись, я бить не буду. Я не боюсь, ты брось это!» Румяне в скулах повысил Григорий голос. «Нынче я драться с тобой не буду, не хочу. Но ты, Гришка, помни мое слово. Рано аль поздно убью. Слепой сказал, посмотрим. Ты крепко попомни это. Обидел ты меня, выхолостил мою жизнь, как боровка. Видишь, вон, Степан протянул руки черными ладонями вверх, пашу, а сам не знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы походи и так прозимовал, а только скука меня убивает. Крепко ты меня обидел, Григорий. Ты мне не жалься, не пойму. Сытый голодного не разумеет». «Это-то так», — согласился Степан, снизу вверх, глядя Григорию в лицо. И вдруг улыбнулся простой ребячей улыбкой, расщепляя углы глаз на множество тонких морщинок. Жалкую я об одном, парень, дюже жалкую. Помнишь, позапрошлом годе на Масляну дрались мы в Стенках? Это когда? Да в этот раз, как поставало убили. Холостые с женатыми дрались, помнишь? Помнишь, как я за тобой гнал? Жидковат ты был, куга зеленая, супротив меня. Я пожалел тебя, а ежель вдарил на бегу, надвое пересек бы. Ты бег шибко, напружинился весь. Ежели б вдарить с потягом по боку, не жил бы ты на свете. Не горюй, еще как-нибудь цокнемся. Степан потер лоб рукой, что-то вспоминая. Все так же, держась левой рукой за стремя, Степан пошел рядом с жеребцом. Григорий сторожил каждое его движение. Он сверху видел русы, обвисшие усы Степана, густую щетину давно не бритой бороды. На подбородке Степана висел лакированный во многих местах потрескавшийся ремешок фуражки. Лицо его, серое от грязи, с косыми полосами, следами стекавшего пота, было смутно и незнакомо. Глядя на него, Григорий словно с горы на далекую, задернутую дождевой марью степь глядел. Серая усталь, пустота испепеляли Степанова лицо. Он, не прощаясь, отстал. Григорий ехал шагом. «Погоди-ка, а как же... А Ксютка как?» Григорий, плетью сбивая с подошвы сапога приставший комочек грязи, ответил: «Ничего». Он, приостановив жеребца, оглянулся. Степан стоял, широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль. Но чувство ревности оттеснило жалость. Поворачиваясь на скрипящей подушке седла, крикнул: «Она об тебе не сохнет, не горюй!» «На самом деле...» Григорий хлестнул жеребца плетью между ушей и поскакал, не отвечая.